Последний рубеж. Голос Ральфа разрезал тишину. «Они идут!» И Ярви показалось, что его кишки вывалятся через задницу. «Сколько?» – жадно крикнул Ничто. Пауза. «Может быть и 20!» «Боги!» – прошептал Анкарн, жуя свою губу. До сих пор оставалась надежда, что некоторые повернут назад или утонут в реке, но, как это часто бывало с надеждами Ярви, она иссохла, не успев принести плоды. «Чем их больше, тем больше слава!» – крикнул Ничто. Он становился тем счастливее, чем чернее было их положение. В этот миг многое можно было сказать о бесславном выживании, но выбор был сделан, если выбор когда-нибудь был. Больше никакого бега, никаких хитростей. За последние пару минут Ярви прошептал дюжину молитв каждому богу, высокому или малому, который мог хоть как-то помочь. Но теперь он закрыл глаза и вознес еще одну. Возможно, его и коснулся отец Мир, но эта молитва была лишь матери войне. Защитить его друзей, его напарников по веслу, его семью. Поскольку каждый из них по-своему доказал, что их есть за что спасать. А еще, чтобы у их врагов сегодня был кровавый день. Потому что мать война любит молитвы с кровью. Это не секрет. «Дерись или умри», – прошептал Анкарн, протянул руку, и Ярви протянул свою, бесполезную. Они посмотрели друг другу в глаза, Ярви и человек, которого он когда-то ненавидел. Они строили друг другу козни, видели друг друга избитыми, потом вместе преодолевали пустынные земли и, наконец, пришли к пониманию. «Если я найду не славу, а другое, — сказал Анкарн, — ты найдешь способ помочь моей семье?» Ярви кивнул. «Клянусь. В конце концов, какая разница, если он не исполнит еще одну клятву? Он может быть проклят лишь единожды. Если я найду другое...» Просить Анкарна убить его дядю было бы слишком завышенным ожиданием. «Пролей реку слез». Анкарн улыбнулся. Не твердой улыбкой, без передних зубов, но он все равно улыбнулся, и сейчас это выглядело героизмом, достойным восхищения. «Мать моря выйдет из берегов от моих слез». Растянулась длинная тишина, разделяемая на мгновение гулкими ударами ноющего сердца Ярви. «А что, если мы оба умрем?» прошептал он. Перед ответом раздался приветственный голос Ничто. «Абдель Арик Шадик Ширам, добро пожаловать в мою гостиную!» «Как и ты, она видала лучшие времена!» Ее голос. Ярви вжался в трещину в стене, напряженно вглядываясь в арочный проход. «Мы все уже не те, что были раньше!» — крикнул Ничто. «Ты когда-то была адмиралом, потом капитаном, а теперь...» «А теперь я ничто, в точности как ты!» Ярви увидел ее в тенях прохода. Ее глаза блестели, она вглядывалась внутрь, пытаясь понять, что там и кто. «Пустой кувшин, разбитый сосуд, из которого вытекли все надежды!» Он знал, что она не может его видеть, но все равно вжался за осыпавшийся эльфийский камень. «Сочувствую!» — крикнул ничто. «Больно потерять все!» «Кто знает это лучше меня?» «И чего стоит сочувствие одного ничтожества другому?» Ничто расхохотался. «Ничего». «Кто там с тобой? Эта маленькая лживая сука, что торчала на моей мачте? Подлый опарыш с репой вместо руки?» «Я о них лучшего мнения, чем ты, но нет. Они ушли вперед. Я один». Шадик Ширам захохотала в ответ и наклонилась вперед в проходе. Ярви увидел блеск ее обнаженной стали. «Нет, ты не один, но скоро останешься». Ярви посмотрел в сторону башни, увидел изгиб лука Ральфа и натянутую тетиву. Но Шадик Ширам была слишком ловкой, чтобы позволить ему сделать выстрел. «Я слишком милосердна. Это всегда было моей ошибкой. Надо было убить тебя давным-давно». «Можешь попытаться сегодня. Мы дважды встречались в битве, но в этот раз я...» «Расскажи это моим псам!» И Шадик Ширрам пронзительно свистнула. В проход вбежали люди. Или что-то похожее на людей. Баньи. Мелькали белые лица с раскрытыми ртами, неслись дикие косматые тени, усыпанные сиянием янтаря, костей и обнаженных зубов, с оружием из отполированного камня, моржовых клыков и китового уса. Они визжали и тараторили, вопили и завывали, издавали безумные звуки, как чудовища, как черти. Словно этот проход был вратами в ад, и то, что лежало за ними, теперь изрыгалось в мир. Передний, булькая, упал со стрелой Ральфа в груди, но остальные бросились в развалины, и Ярви, словно от удара, выпал из трещины. Желание сбежать было почти нестерпимым, но он почувствовал руку Анкарна на плече и стоял, трясясь как лист, хныкая с каждым вздохом. Но стоял. Раздались крики, удары, звуки стали, ярости, боли. И они были даже хуже из-за невозможности видеть, кто их издавал или почему. Он слышал визг баньев, но голос «Ничто» был еще ужаснее. Булькающий стон, шелестящий вздох, неровный рык, хрип последнего выдоха. Или это был смех? «Поможем?» – прошептал Ярви, хотя и сомневался, что сможет пошевелить оцепеневшими ногами. Он сказал ждать. Скрюченное лицо Анкарна стало бледным, как мел. «Подождем?» Ярви посмотрел на него и за его плечом увидел фигуру, спрыгнувшую со стены. Это был скорее мальчик, чем мужчина, едва старше Ярви. Один из моряков с Южного Ветра. Ярви видел, как он смеялся на такелаже, но не знал его имени. Похоже, сейчас было поздновато для знакомств. «Там!» — хрипло шепнул он, и Анкарн повернулся как раз, когда другой мужчина спрыгнул вниз. Еще один моряк, большой, бородатый, и в его руке была палица с головкой, ощетинившейся сталью. Ярви почувствовал, что его взгляд притягивает ужасный вес этого оружия, и он прикидывал, что оно может сделать с его черепом, если им яростно махнуть. Мужчина улыбался, словно знал его мысли, а потом прыгнул на Анкарна, они вдвоем упали и громко рыча покатились в клубке. Ярви знал, что у него есть долг, что он должен броситься на помощь другу, напарнику, но вместо этого он повернулся к пареньку, словно они были парами на праздничных танцах и каким-то образом чувствовали, кто их партнер. Они кружили, как танцоры, выставив перед собой ножи, и тыкали ими в воздух, словно испытывали лезвие. Они кружили, кружили, рычали, игнорируя выкрики Анкарна и бородатого мужика, не обращая внимания на их борьбу за жизнь и смерть, из-за неотложной необходимости выжить в следующие пару минут. За грязью и сжатыми зубами этот парень выглядел напуганным. Почти так же, как Ярви. Они кружили, кружили, между блестящими ножами мерцали глаза и... Мальчишка бросился вперед, ударил. Ярви отпрянул, запнулся пяткой за корень и едва удержал равновесие. Парень снова на него набросился, но Ярви ускользнул. Пырнул в никуда, и парень заковылял вдоль стены. Действительно ли один из них должен был убить другого? Завершить все, чем он был? Закончить все, чем он мог бы стать? Похоже на то. Но сложно было увидеть в этом что-то славное. Мальчишка снова рванулся, и Ярви увидел вспышку ножа в луче дневного света. Но благодаря какому-то смутному инстинкту с тренировочной площадки он, с трудом дыша, отразил его своим ножом. Клинки клацнули. Парень врезался в него плечом, и Ярви упал на стену. Они плевались и рычали друг другу в лица так близко, что Ярви видел черные поры на носу парня, красные жилки в белках его выпученных глаз. Так близко, что Ярви мог высунуть язык и лизнуть его. Они напрягались, ворча, дрожа, и Ярви знал, что он слабее. Он попытался ткнуть пальцем в лицо парню, но тот поймал и отбросил его скрюченное запястье. Клинки снова клацнули, Ярви почувствовал обжигающий порез на ладони, почувствовал через одежду холод ножа на животе. «Нет», – прошептал он, – «пожалуйста». Потом что-то царапнуло щеку Ярви, и давление исчезло. Парень отвалился назад, поднимая руку к горлу, и Ярви увидел там стрелу. Капающий наконечник торчал снаружи, и струйка крови текла по шее парня ему под воротник. Его лицо порозовело, щеки задрожали, и он упал на колени. Через выемку в высыпавшейся эльфийской стене Ярви увидел Ральфа, который присел на вершине башни и натягивал тетиву с очередной стрелой. Лицо парня стало фиолетовым, он захлебнулся и забулькал, проклиная Ярви или прося его о помощи, или моля богов о пощаде, но вышла из него лишь кровь. «Мне жаль», – прошептал Ярви. «Ты еще пожалеешь». В нескольких шагах в оболившемся арочном проходе стояла Шедик Ширам. «Я думала, ты умный мальчик», — сказала она. «Но ты оказался сплошным разочарованием». Ее наряд покрылся грязью, спутанные грязные волосы падали на лицо, серьги пропали, во впалые глазницы лихорадочно сверкал глаз. Но длинный искривленный клинок ее меча был смертельно чистым. «Всего лишь последним в длинной череде разочарований». Она пнула в спину умирающего парня и перешагнула через его дергающиеся ноги. Важно, вальяжно, без намека на спешку. В точности так же, как она прохаживалась по палубе Южного Ветра. «Но, полагаю, я сама их на себя навлекла». Ярви отпрянул, съежившись, тяжело дыша. Его взгляд скакал по разрушенным стенам в поисках выхода, но его не было. Ему нужно было с ней драться. «У меня слишком мягкое сердце для нашего мира», — Она глянула вбок, в сторону выемки в стене, через которую прилетела стрела Ральфа, и плавно нырнула под ней. «Это всегда было моей слабостью». Ярви пятился по булыжникам. Рукоять ножа в его ладони стала липкой от пота. Он слышал крики, звуки сражения. Люди там были увлечены своими последними кровавыми шагами через последнюю дверь. Он глянул через плечо, увидел, где разрушенные эльфийские стены заканчивались обрывом и где молодые деревья тянули свои ветви в воздух над рекой. «Не могу выразить, какое удовольствие доставляет мне шанс сказать прощай!» Шедик Ширам улыбнулась. «Прощай!» Несомненно, она была вооружена намного лучше, чем он. Она была выше, сильнее, опытнее, искуснее. Не говоря уже о ее значительном превосходстве в количестве рук. И несмотря на ее утверждение, он не думал, что ее слишком уж отяготит мягкость сердца. «Всегда есть способ», — говорила его мать. Но как ему найти способ победить Шадик Ширам? Ему, не выигравшему ни одного поединка за сотню постыдных выступлений на тренировочной площадке. Она подняла брови, словно подсчитывала ту же сумму, и пришла к тому же выводу. «Возможно, тебе стоит прыгнуть». Она шагнула еще раз, медленно направляя его назад. Наконечник ее меча блеснул, пересекая полоску света. Земля под ним закончилась, и он чувствовал пространство, открывшееся за ним. Чувствовал ветер на загривке, слышал злую реку, вгрызавшуюся в скалы далеко внизу. «Прыгай, калека!» Он попятился еще и услышал, как камни падают в пустоту. Грань закончилась под его пятками. «Прыгай!» — закричала Шадик Ширам, разбрызгивая слюну. Тут Ярви уголком глаза уловил движение. Бледное лицо Анкарна двигалось вдоль осыпавшейся стены. Он крался, высунув язык в щель между зубами и подняв лопату. Ярви не мог прекратить следить за ним глазами. Лоб Шадик Ширам наморщился. Быстро, как кошка, она повернулась, уклонилась от лопаты из лосиной кости, которая просвистела мимо ее плеча, и без особого усилия, почти без звука, воткнула меч прямо Анкарну в грудь. Он, дрожа, вздохнул, выпучив глаза. Шадик Ширам чертыхнулась, вытягивая руку с мечом. «Милосердие — это слабость». Отец Ярви всегда так говорил. «Милосердие — это ошибка». В тот же миг он запрыгнул на нее, засунул скрюченную руку ей под мышку, подцепил ее меч. Его шишковатая ладонь вдавилась ей в горло, и правой рукой он ударил ее, уколол ее, пронзил ее. Они пускали слюни, плевались, фыркали, хныкали, визжали и качались. Ее волосы попали ему в рот. Она извивалась и рычала, а он вцеплялся в нее и колол, колол, колол. Она вырвалась, ее локоть с болезненным хрустом ударил его в нос, отбросил его голову, и земля ударила его в спину. Крики вдалеке, эхо стали. Отдаленная битва, что-то важное. Надо встать. Нельзя подвести мать, надо быть мужчиной. Его дядя будет ждать. Он постарался вытряхнуть головокружение, перевернулся, мелькнуло небо. Его рука повисла в воздухе, далеко внизу черная река, белая вода бьет по скалам. Как море под башней в Амвенде, море, в которое он нырнул. Дыхание ухнуло, когда Ярви пришел в себя. Он отполз от осыпающегося края. Голова кружилась, лицо пульсировало, в ногах не было сил, во рту было солоно от крови. Он увидел Анкарна, который лежал, изогнувшись на спине и широко раскинув руки. Ярви хныкнул, подполз к нему, подтянулся. Но его дрожащие руки остановились перед окровавленной рубашкой Анкарна. Для него открылась последняя дверь. Ему было уже не помочь. Шадик Ширам лежала на булыжниках около его тела. Она пыталась сесть и выглядела очень удивленно от того, что у нее не получалось. Пальцы ее левой руки запутались в рукояти меча. Правая рука была прижата к боку. Она убрала ее. Вся ладонь была залита кровью. Ярви удивленно посмотрел вниз на свою правую руку. В ней все еще был нож, лезвие было липким, а его пальцы, запястья и рука были красными по локоть. «Нет!» – прорычала она. Попыталась поднять меч, но тот был слишком тяжелым. «Не так! Не здесь!» Ее окровавленные губы скривились, когда она взглянула на него. «Не ты здесь», — сказал Ярви. «Я... Что ты там говорила? Чтобы драться, нужны две руки, но чтобы ударить в спину, хватит и одной». Он понял, что потерял даром все время на тренировочной площадке не потому, что у него не хватало умений, силы или даже руки. У него не хватало силы воли. И где-то на южном ветре, где-то в бездорожных льдах, где-то в древних развалинах он ее нашел. «Но я командовала кораблями императрицы!» — прохрипела Шадик Ширам. Весь ее правый бок был темным от крови. «Я была первой любовницей герцога Микедаса. Мир был у моих ног. Это было так давно. Ты прав, ты умный мальчик, а я слишком мягкая. Ее голова откинулась, и она уставилась на небо. Это моя единственная... Зал эльфийских развалин был усеян трупами. Издалека баньи выглядели чертями, вблизи они были жалкими. Мелкие костлявые, как дети, завернутые в лохмотья, обшитые китовым усом со священными знаками, которые не защищали от безжалостной стали ничто. Один из них все еще дышал, протягивая руку в сторону Ярви, другая его рука вцеплялась в стрелу, торчащую из его ребер. В его глазах не было ненависти, лишь сомнение, страх и боль. Точно как у Анкарна, когда Шадикширам убила его. Значит, просто люди, которых смерть провожала через последнюю дверь, в точности так же, как и остальных. Банья пытался выговорить слово, когда к нему подошел ничто. Одно и то же слово, снова и снова и снова. И тряс головой. Ничто прижал палец к губам. Тссс! И ударил его в сердце. «Победа!» — взревел Ральф, спрыгнув на землю. «Никогда не видел такого искусства владения мечом!» «А я такой стрельбы из лука», — сказал ничто, заключая Ральфа в сокрушающее объятие. «Лучшие друзья, объединенные резней». Сумаэль стояла в арочном проходе, сжимая плечо. Кровь полосами тянулась по руке до кончиков ее пальцев. «Где Анкарн?» — спросила она. Ярви покачал головой. Он не смел говорить, чтобы его не стошнило. Или чтобы не начать плакать. Или то и другое вместе. От боли и спадающей ярости. От облегчения, что он выжил. От грусти, что его друг нет. От грусти, которая становилась тяжелее с каждым мигом. Джот опустился на глыбу эльфийского камня и выронил покрытый царапинами щит. Сумаэль положил окровавленную руку на его дрожащее плечо. «Теперь я полностью осознаю, что гетландцы лучшие», — болтал Ральф. «Как раз, когда я начал в этом сомневаться». Ничто хмуро посмотрел вокруг. «Я ждал Шадикширам». Ярви, словно в оправдание, посмотрел на изогнутый меч в своей руке. «Я убил ее». Возможно, надо было пасть на колени и вознести хвалы богам за невероятную победу, но кровавый урожай порубленных мечом и утыканных стрелами в этих развалинах не был похож на то, за что стоит возносить хвалы. Так что он сел рядом с остальными и сковырнул засохшую кровь из-под носа. В конце концов, он был королем Гетланда, разве нет? Он уже достаточно стоял на коленях.